Глава 11. Необоснованные обвинения. Дни сменяли друг друга. Была середина второго месяца обучения. Экзамен у Верг прошел тихо и спокойно. Магесса принимала ответы студентов с высоты своего положения. Улыбалась исключительно любимчикам, в число которых я не входила. Артефакт от кровопотери, мною вымученный, я сделала и получила средний балл. Зелье Клементии справлялось прекрасно и не требовало никаких изменений. В общем, я ни разу не пожалела, что поступила в академию. Боги смилостливились надо мной, и на моем пути повстречались замечательные друзья. Собираюсь сегодня посетить библиотеку. Возможно, получится отыскать интересные артефакты либо новые рецепты зелий. Но не успела я об этом подумать, как в комнату ворвалась и плюхнулась на кровать моя неугомонная соседка. «Как жаль мне Калтана!» — вздохнула она. «Эта баронесса его замучила! С чего он так в нее втрескался? Столько девчонок возле него крутится, а он с этой глаз не сводит!» — сокрушалась Клима. «Знает же, что она ищет мужа с титулом, да чтоб побогаче, а он, кроме своей любви, и предложить ничего ей не может!» «Разберутся? Если чувство взаимно, Селина ответит. Для богов нет разницы в социальном статусе. Если двое должны быть вместе, то обязательно будут», — успокоила я подругу. «Побыстрее бы разобрались. Страшно смотреть на Калтана. Весь извелся, глядя, как это очередному графу глазки строит», — переживала Клементия. «Мне бежать надо, Клим. Вечером поговорим». «Ты куда?» — спохватилась она. «Занятия закончились уже». «В библиотеку, пока не закрылась». Я накинула шаль и выбежала за дверь. Погода портилась. Северный ветер холодными порывами прогонял летнее тепло. Сумерки быстро надвигались и сдавали вечерней темноте уже к 6 вечера. Эльф-библиотекарь встречал меня как родную. Не хуже молодых сплетниц рассказывал о новостях Академии. Книгу по редким дарам пришлось вернуть, я так и не нашла в ней ничего для себя полезного. Там много говорилось о стихийных магах, о тех, кто с помощью воды или огня способны убивать. Таких держали под строгим контролем, зачастую на службе короне. «Буду в 3-й секции», — сообщила я библиотекарю. Поднялась по лестнице, свернула к 5-му стеллажу и полезла вглубь узкого коридора в секцию с рукописями о магических изделиях знаменитых артефакторов. Настала очередь исследовать их, так как с травами ничего не вышло. Рядом со мной мелькнула тень, и следом раздался неприятный голос. «Здравствуй, Лея! Как дела?» Ко мне подошел Рэй. «Все в порядке», — ответила я и отступила подальше, продолжая рассматривать книги. Надеялась, отстанет. Поймет, что с ним не желают говорить, и уйдет. «Знаешь, я недавно виделся с твоей сестрой», — загадочно продолжил он. Я насторожилась. «Она многое поведала о тебе». Рэй взял книгу, которую я держала в руке, прочел название и усмехнулся. «Интересно. Но ее рассказ не совсем вяжется с тем, как вижу тебя я». Он медленно поставил книгу на полку и вдруг резко приблизился, прижав меня спиной к глухой стене, схватил мои руки и навис надо мной. «Твоя сестра не особо хорошо о тебе отзывалась». Маркиз наклонился к моей шее. «Она сказала, что ты затворница и серая мышь, живешь отшельницей наедине со своими травками и книжками». Я попыталась вырваться из захвата. Правое запястье прострелило боль. «Отпусти, я закричу!» — предупредила я и тут же потеряла дар речи, буквально онемела, не в силах вымолвить ни слова. «Вот так-то лучше, Лея, я! Когда ты молчишь, и рядом нет твоих громил, просто замечательно! Я, знаешь, не согласен с твоей сестрой, она завидует тебе». Маленькая, завистливая, глупенькая сестричка. Но надо отдать ей должное. Она сговорчива и податлива в любовных вопросах. Я завертелась в страхе за сестру. Неужели? Неужели он с ней? О, богиня! «Не ерзай, Лея!» — пожурил меня будущий зять. «Твоя сестра осталась невинной, но есть много других способов удовлетворить мужчину». Он провел пальцем по кромке моего декольте. «Знаешь, «Я тут подумал, может, мне не на той сестре надо жениться?» Я распахнула глаза и с ужасом взглянула на маркиза. Противный, присытившийся властью и вседозволенностью урод. «Что? Ты так не думаешь? Даже не знаю». Он сделал вид, словно задумался. «Нужно удостовериться и распробовать тебя для начала. Сравнить, так сказать». Рэй прижался ко мне сильнее, обхватил одной рукой запястье и впился влажными губами в мои. Удерживая меня рукой за шею, раздвинул губы языком, надавил на скулы и прорвался внутрь, углубляя поцелуй. У меня на глаза навернулись слезы. Закричать не получалось, Рэй контролировал голос заклинанием. Скользко, противно, запахом переспелой вишни, и бесконечно долго длилось мое унижение. Нет, не таким я представляла себе первый поцелуй, не в таком месте и не с этим человеком. «Для личных встреч вы выбрали неподходящее место», — прогремел грозный голос позади Рэя. Маркиз быстро отстранился от меня, а я, не поднимая глаз на спасителя, бросилась прочь и остановилась только в глубине парка. Немного пришла в себя, но еще отчетливо помнила, да, мерзение, неприятные прикосновения. Свинья, мерзкое животное, демонский прихвостень, штырева задница. Голос свернулся, и я неустанно костерила жениха Матильды. Как она может с ним? В нем ни капли благородства, должного быть в высокородном эйте. Я была зла и никак не могла взять себя в руки. На улице совсем стемнело, а я не знала, как быть со всем этим. Рассказать о происшествии отцу или промолчать? Может быть, сообщить о домогательствах в деканат? Ни один из вариантов меня не успокоил. Расскажу отцу, свадьба сорвется, и Матильда снова обвинит меня. Сообщить куратору Верк, она женщина и должна понять. Она поговорит с Рэем, и он перестанет вести себя неподобающе. Я размышляла, как поступить, и устало плелась к общежитию, постоянно оглядываясь, чтобы вновь не наткнуться на ненавистного маркиза. Придумал выбирать из нас с сестрой. О, богиня! А если он действительно передумает жениться на Мати и уговорит отца взять супруги меня? Нет, нет, нет, и еще раз нет. «Девушка! Да, да, вы!» — остановил меня кто-то из профессоров. Лицо у него было знакомое, я видела его раньше и не раз, только он у меня не преподавал. «Как вас зовут?» «Анна Лея». «Анна Лея, отнесите, будьте добры, вот эти бумаги профессору Арку. Он забыл их в аудитории. Нашли тоже посыльного. Не могли студента попросить». Проворчал профессор и вручил мне закрытую папку. «Стойте, профессор, а куда?» «Последний этаж, в административном здании, крайняя дверь справа. Если его нет у себя, оставьте там, сам разберется», — ответил и поспешил уйти. Осень давала о себе знать холодным ветром. Высокие латунные столбы с магосвещением озарили опустевшую центральную аллею, сделав ее более уютной. Я же, находясь в опустошенном состоянии, шагала к комнатам преподавателей. В холле главного здания было тихо. Профессора жили вне стен академии и приезжали на занятия из города, но у каждого здесь имелось свое место для отдыха. Некоторые из них, заработавшись до позднего времени, оставались и на ночь. Быстро взбежав по лестнице, я подошла к крайней двери справа и постучала, затем еще раз постучала, и еще... «Нет, с дверями у меня точно не ладится», — подумала я. «И где, по-вашему, я должна оставить документы? Прямо здесь, под дверью, в коридоре?» Сильнее дернула дверную ручку, в замке что-то дзынькнуло, и дверь отворилась. Я снова постучала и, не услышав ответа, прошла внутрь. Небольшая комната с одной кроватью, шкафом и столом. Загроможденные полки с книгами, разбросанные листы бумаги, исписанные корявым почерком, и куча одежды. Полный бардак. За шкафом что-то скрипнуло. «Профессор Арк, вы здесь?» Заглянула я за шкаф и... замерла. Там, за прозрачной перегородкой, стоя спиной ко мне, принимал душ профессор. Он растирал воздушную пену по плечам. По мере того, как пена стекала с высокой фигуры преподавателя, открывалось все больше обнаженного тела. Плечи, длинные жилистые руки, широкие лопатки. Мелькнула мысль, что он не худой, каким кажется в своей черной мантии. Поток воды увеличился, полностью смывая пену и открывая вид на узкие бедра. Я зажмурилась, однако сразу раскрыла глаза, не поняв мелькнувший перед глазами узор. На всей спине, задней поверхности рук и ног некроманта блестели шрамы. Но не просто порезы, а специально вырезанные на коже знаки, небольшие разной формы, глубины и четкости. Зарубцевавшиеся раны рваными линиями покрывали тело арка. Из-за этого ужасающего зрелища я прикрыла рот рукой и выбежала за дверь. Оперлась о стену в коридоре, пытаясь унять учащенное сердцебиение. Жуткая картина так и стояла перед глазами. Папка выпала из рук, и я подскочила в испуге. «Кошмар! Так и за Икой можно остаться!» — пробормотала я, поднимая документы. Покрутила в руках мягкий тканевый переплет, глубоко вздохнула, успокоила нервы и вновь постучала к арку. «Войдите!» — прохрипели за дверью. Профессор уже вышел из умывальни и теперь стоял возле окна в длинном халате, выставив одну ногу вперед, правой рукой упираясь в бок, чем сразу напомнил мне моего молчаливого друга в особняке Калийских. Такой же безмятежный, спокойный, знающий все обо всех. Смотрит прямо в тебя, в самую суть твоих страхов и сомнений. Добрый друг, готовый ночи напролет слушать все мои истерики и споры с самой собой. Мне так захотелось все ему рассказать, пожаловаться на маркиза, на его непозволительное поведение, но из памяти не уходили ужасные шрамы на теле профессора. Страшно представить, кто это с ним сделал. «Вам попросили передать бумаги», — наконец отмерла я. Арк обернулся, и мы встретились взглядами. Серые глаза вспыхнули устрашающими искрами, брови сошлись на переносице, словно я в чем-то провинилась. Он медленно подошел, не отводя от меня пронизывающего взгляда, забрал папку из моих рук и при этом, на удивление, ровным голосом спросил. «Снова вы?» — нахмурился еще больше. «Извините», — не поняла его я. «Вы, студентка Калийская, вызывающая особа». «Что?» Я изумилась, и все доверие к нему моментально развеялось. «Да». Вы без конца попадаете в сомнительные ситуации. У меня от удивления глаза увеличились вдвое, а профессор продолжал. Засыпаете на занятиях, ввязываетесь в драки с другими студентами и огрызаетесь с преподавателями, разгуливаете с близнецами в костюме, которому могут позавидовать именитые куртизанки. Я задохнулась от такого возмутительного хамства, а некромант, не повышая голоса, говорил... Затем вы уединяетесь с человеком, который вскоре станет мужем вашей сестры. Мало того, подглядываете за преподавателем в его комнатах. Мои щеки загорелись огнем. Не знаю, от чего больше. От того, что именно он застал нас с Рэем, или от того, что знал, что я его видела обнаженным. В следующий раз, когда соберетесь подглядывать, а затем сбегать, закрывайте дверь. Знаете ли, сквозняк дует. Хмыкнул профессор. Дальше все было очень быстро, моя реакция была мгновенной. Я замахнулась и, не осознавая последствий, с размаху ударила некроманта. Хлопок, руку обожгло, а профессор в удивлении замер. Минуту спустя я стояла на улице, и гневу моему не было предела. Хам, негодяй, надутый павлин. Как он мог вообще подумать, что я с Рэем? О, богиня! Говорил так, словно я сама приставала к маркизу. Ладно, не скрою, подглядывала за ним самим, за профессором, то есть, но это было не специально. И когда это я огрызалась с преподавателями? А костюм братьев — это высокомагическое изобретение, между прочим, а не костюм куртизанки. Дует ему, сквозняк. Зашипела, как змея, себе под нос, злясь и уже пиная дверь в свою комнату. В умывальне журчала вода, оттуда долетел голос Клементия. «Анна, это ты? Я скоро выйду!» Не обращая внимания на слова соседки, я достала бутылочку с черным содержимым, выпила очередную дозу зелья и рухнула на постель.